продолжим исправлять те дефекты, которые видео изменили наш глазик, отдалили его форму от идеальной. Упражнение первое. Рисование носом. Такое вот занятное упражнение станем сейчас выполнять мы с вами. Давайте посмотрим на любую табличку, только без напряжения. Пусть буквы будут видны не очень четко. Запомнили хотя бы одно слово или букву из таблицы? Закрыли глазки. А сейчас представили, что нос у вас стал длинным-длинным, ну, как у Буратино, а то и длиннее, потому что надо, чтобы он доставал до таблички. Теперь обмакнули ваш воображаемый длиннющий нос в воображаемую тушь и пишем ту букву, либо слово, которое вам виделось достаточно четко, которую вы запомнили. Старательно, четко прописываем, выписываем буковки в слове. Все это делаете мысленно, конечно. Откройте-ка свои глазки. Посмотрите на ту же самую табличку. И что же? Буквы в ней стали более четкими, не так ли? У кого-то не так? Тогда придется повторить. Почему же не у всех выходит с первого раза, как вы думаете? Уверен, что вы сами догадались. Правильно. Значит, человек не особенно хорошо расслабился, выполняя задание. Скорее всего, наоборот, зажался, напрягся. Значит, постарайтесь расслабиться, и у вас все получится. Непременно получится. Упражнение второе. Центральная фиксация. Еще одно упражнение, с которым вы впервые встречаетесь на страницах книги. Оно, как и все предыдущие, направлено на укрепление мышц глаза, на исправление его, на достижение идеальной формы. Берете вашу табличку, находите те строчки в ней, которые достаточно хорошо видите. Выбрали, да? Теперь мысленно отмечаете две буквы и сосредоточиваетесь на них. Поначалу на букве, которую видите более четко, затем в этой букве какую-то часть делаете главной, центральной. При этом рядом все начертания кажутся вам менее четкими, а та, которую вы выбрали своим взглядом, становится все более черной. Немного поупражнялись? Вы как бы вырываете из множества букв одну, на ней фиксируете свое внимание, поэтому она становится в вашем представлении более окрашенной, что ли. Сейчас возьмите в руки ом-карту, посмотрите всю фигуру как следует и остановитесь на какой-нибудь детали. Теперь вы станете как бы выкидывать из своего поля зрения все остальные не ваши детали, а чего та, которую вы решили сделать главной, будет становиться все ярче и ярче. Даже белое поле вокруг нее тоже в скором времени покажется вам более белым. Медленно перемещайте свой взгляд по знаку. Та часть, на которую вы смотрите, должна казаться чернее всего остального.